Глава 32. Когда мы ехали в лимузине на выпускной бал, Оливер не замолкал ни на минуту. «Во всей Октавии я последнему рвал костюм из этой коллекции, понимаете? Во всей Октавии!» «Пришлось воспользоваться связями дяди», — хвалился Оливер. «Ты глянь!» Он указал на свою брошь. «Ласточка из чистого золота, а у Оливии кулон с ласточкой». И гордо заявил. Мы взяли парный набор. Оливер был в черном костюме из осенней коллекции французского ателье. На брюках крепилась широкая плиссированная юбка, которую иногда называли килтом. А вместо галстука он воспользовался золотой брошью в виде птицы. Оливер утверждал, что какой-то голливудский актер был в таком же костюме на своей недавней кинопремьере. «Красиво», — без раздумий согласился я. «Тебе очень идет», произнес Леон, обращаясь к Оливии. Так кокетливо стрельнула глазами в ответ. На ней было зеленое нежное платье, оголявшее бледные хрупкие плечи. Из украшений — цветы и длинные ленты в волосах и на платье. На изящной шее висел упомянутый кулон ласточка. Настоящая лесная фея. Казалось, что еще мгновение, и Оливия упорхнет от нас, скрывшись в лесу. За последнее время она заметно изменилась. И вкусы, и привычки. В лицее она всегда ходила со сложными высокими прическами, держалась вежливо и холодно, словно хотела казаться настоящей октавианкой из высшего общества. Но после памятного вечера, когда Оливия показала нам себя настоящую, она будто отбросила все рамки, в которые старательно загоняла себя годами. Я все чаще видел ее, допускавшую некоторые поблажки. Распущенные волосы, теплые улыбки — и тихий смех над чужими шутками. Да, в лице она поддерживала неприступный образ, но с нами раскрывалась с другой стороны. Казалось, день, когда Оливия распустила пучок и переоделась в футболку с Кэриэла, стал для нее роковым. Я был рад, что она чувствует себя комфортно рядом с нами. «А мне?» — возмутился Оливер. «Тебе тоже», — улыбнулся Леон. «Вы оба сегодня красивые». «А я?» «Я?» — влез я, повторяя интонации и манеру речи Оливера. Все в салоне рассмеялись. «Я так не говорю!» — цокнул языком Оливер. «Очень похоже вышло!» — прикрыв рот ладонью, хихикала Оливия. Оливер предвкушал отличный вечер, но его настроение моментально испортилось, когда Оливия, выйдя из салона, заявила, что сегодня в паре будет не с ним. «Когда вы собирались мне это сказать?» Слишком громко хлопнув дверцей лимузина, Оливер скрестил руки на груди. Держа Леона под локоть, Оливия закатила глаза. «Говорим сейчас». Голос ее был невозмутимым, словно это не она организовала самое крупное предательство в жизни брата. По мнению, конечно, самого Оливера. «Если ты против», — начал было Леон, но Оливия его перебила. «Он не против». «Я против». Оливеру не хватало только топнуть ногой, как маленькому ребенку. «Я думал, что мы вместе пойдем на выпускной, как пара». «Мы постоянно с тобой вместе». Оливия устало выдохнула. «Дай мне сегодня побыть в паре с другими». Было видно, что Леон чувствует себя неловко, встав между близнецами. Скорее всего, он считал, что Оливия заранее поставила Оливера в известность, и тот особо не сопротивлялся. «А мне что прикажете делать? Идти одному?» Возмущался Оливер и затем указал на меня. «Или с ним идти?» «А чем вариант со мной плох?» — уточнил я. «Ну...» Он запнулся и затем категорично выдал. «Ты! Это ты!» «И?» Я демонстративно выгнул бровь. «Ты не Оливия!» «С этим не поспоришь!» — с улыбкой заметил Леон. Оливия прильнула к Леону и мягко потянула его за локоть. «Идемте, а то опоздаем». И они направились к лицею. Леон обернулся с виноватой улыбкой, но я махнул рукой, как бы говоря, что все в порядке, он ни в чем не виноват. Оливер был со мной категорически не согласен. По его мнению, оба, Леон и Оливия, сейчас совершали жесточайшее злодеяние и будут жалеть об этом до скончания дней. «Нет, ну ты погляди на нее!» Размахивая руками, Оливер заворчал им вслед. «Предательница! Женщинам вообще нельзя доверять!» «Думаю, ты преувеличиваешь», — хмыкнул я. Это не тебя кинули прямо перед выпускным. Твоя родная сестра, с которой вы вместе прожили всю жизнь. Ладно, — прыснул я от смеха. Ты преувеличиваешь. Оливер шумно выдохнул через рот и скорчил недовольную гримасу, словно готовый вот-вот расплакаться. «Я привык на таких мероприятиях всегда быть с Оливией», — произнес он плаксивым голосом, хотя в глазах не слезинки. «Я понимал. Он это делает, потому что видит во мне зрителя для представления». «Без нее я чувствую себя...» «Потерянным», — предположил я. «Не в своей тарелке», — буркнул Оливер. Мы понаблюдали за тем, как наш лимузин отъехал, и на его месте остановился чужой. Я взял Оливера под локоть, и мы отошли в сторону, пропуская других гостей. «А ты с кем будешь?» — не унимался Оливер. Он смотрел на остальных угрюмо, провожая парочки обиженными взглядами. Я театрально осмотрелся, будто рядом со мной стоял кто-то еще. «Один? По всей видимости?» — преувеличенно удивленно ответил я, будто только сейчас осознал свое положение. Этого следовало ожидать. Оливер запихнул руки в карманы и уткнулся взглядом в начищенные до блеска туфли. «Почему?» «Ты одиночка», — вынес вердикт Оливер, задумчиво прикусив губу. «Неправда?» «Правда. Ты даже на выпускном один». «Ты тоже?» — напомнил я. «Не по своей прихоти». Он указал на главный вход, где ранее скрылась Оливия. «Меня бросили». «Был ли я одиночкой на самом деле?» «Мне просто не хотелось никого звать», — как будто оправдываясь, произнес я. «Вот я и говорю. Ты одиночка по жизни. Тебе ведь комфортно с самим собой?» «Вполне», — я пожал плечами. «А мне нет. Мне нужна моя сестра, которую наглым образом увели у меня из-под носа». «Кажется, это скорее она Леону увела, чем он ее. «Я не понял. Ты на чьей стороне?» Оливер требовательно посмотрел на меня. «Хитклифф, напоминаю, нам вместе еще проводить этот вечер. А я и так в поганом настроении и могу быть ой каким невыносимым». Не сдержавшись, я хохотнул, на что Оливер хмыкнул. Играть так долго обиженку у него не очень получалось. Мы направились ко входу, болтая теперь о том, что наконец-то в Октавии идеальная погода для прогулок. Не слишком жарко. Именно так, как надо. «Какие планы на лето?» — спросил Оливер. «Не думал об этом. Наверное, буду ждать результатов поступления в Академию Святых и Великих». «Скука!» — протянул Оливер. «Приезжай к нам в конюшню. Покажу тебе своих лошадей». «С лошадьми не лажу», — честно признался я. «Они чувствуют хороших людей. Уверен, что уж они с тобой поладят». Выпускной начинался в 6 вечера. Но мы не планировали быть на нем до самого окончания. Решили, что появимся для приличия, станцуем вальс, как обещали, и уйдем праздновать вчетвером. «Не хочу задеть твои чувства, но они хорошо вместе смотрятся», — проговорил Оливер. Он был прав. Леон и Оливия уже танцевали, и все вокруг них расступались, чтобы поглазеть на лучшую, это точно, пару вечера. А еще, конечно же, обсудить, как первая красавица лицея пришла на выпускной бал с местной знаменитостью. Хотя парни во время учебы задирали Леона, никто не мог оспорить тот факт, что он популярен у девушек. Просто Леону было не до них. На первом месте всегда стоял балет. Зеленое платье Оливии при каждом движении развивалось, подобно нежным молодым листьям на ветру. Ее волосы — настоящее весеннее солнце. Тепло, мягко сияли. Оливия улыбалась Леону, а тот ей. Они выглядели такими счастливыми, словно больше никого на балу нет, только они и музыка. Я не мог оторвать от друзей глаз. Когда песня закончилась, довольная парочка вернулась к нам. Оливер показал сестре язык, а та ответила ему тем же. Кажется, Оливер чуть остыл, но все равно доигрывал свою роль чисто из вредности. Вскоре я пожалел о том, что не нашел себе спутницу на вечер. Наверное, глупо надеялся, что раз буду один, то меня исключат из танцев. Лаванда Фло вылезла как черт из табакерки и подсунула свою подругу, которая, какая удача, умела танцевать вальс и давно хотела со мной познакомиться. «Готье, тебе так повезло, что она сейчас свободна. Ее кавалер сегодня утром сломал ногу», — ворковала Лаванда, представив мне то ли Кайли, то ли Хайли. Я надеялся лишь на то, что это не они сломали парню ногу ради знакомства со мной. «Ты же научился танцевать вальс? Оливер обещал тебя учить, я помню об этом». Последние фразы прозвучали напряженно. Я бы даже сказал, что Лаванда откровенно давила, так что пришлось торопливо заверить ее, что танцевать я умею и не напортачу на сегодняшнем балу. «Ты такой лапушка!» — воскликнула она и, подмигнув, проговорила. «Не подведи!» И по-хозяйски, словно этот бал организован именно ею, всучила мне руку Кайли. Или Хайли? Черт знает, как зовут эту чистокровную. Она была одета в пышное розовое платье и сама выглядела, как воздушное пирожное в кондитерской. Мне срочно захотелось прочистить горло, как будто в рот запихнули 3 кубика сахара. «Готье, я так рада быть сегодня твоей парой», — защебетала девушка, смотря на меня во все глаза. «Я... Не хочешь пить?» — спросил я, пробираясь сквозь толпу к столам с напитками. «Да, конечно». Девушка еле поспевала за мной, и чтобы не потерять из виду, крепко вцепилась в мою руку выше локтя. Оливеру повезло меньше. Он остался в одиночестве, так что Лаванда решила танцевать с ним. Я не слышал, о чем они спорят из-за музыки и дальнего расстояния, но видел, как оба активно жестикулируют, доказывая свою точку зрения. Наконец я понял, что Лаванда победила. Во время первого вальса Оливер с убитым выражением лица стоял с ней в паре и в целом выглядел как приговоренный к виселице. Когда мы пересекались во время танца, он каждый раз шептал «Спаси меня!». Но я только и мог что отвечать на это безмолвное «Прости». Кайли, как оказалось, ее зовут так, упорно пыталась познакомиться поближе, рассказать всю свою биографию за танец. Я молчал, не вслушиваясь, пытаясь взглядом уцепиться за Оливера или Леона с Оливией. А еще наблюдал за циферблатом наручных часов на левой руке, в надежде, что время пойдет быстрее, и мы все сможем поскорее покинуть лицей. Через час я смог сбежать от Кайли, скрыться в толпе и найти Леона. Он задумчиво смотрел в другой конец зала. Выглядел ли он в своем белоснежном смокинге потрясающе, а укладка делала его похожим на сказочного принца. Вот только лицо было грустное. «Ты в порядке?» Я опустил руку ему на плечо. Он дернулся от моего прикосновения и спешно ответил. «Ага, да. Пойду выйду подышать, а то душно». И он ушел так быстро, что я даже не успел его остановить. «Там Клифф», — раздалось позади. Я повернулся. Оливер взял виноградинку с фруктовой тарелки и закинул в рот. «Где?» «Справа от сцены», — не глядя, пояснил он. Пялился на Леона, а Леон на него. Не к добру это. И правда. Клифф стоял в черном смокинге в углу от сцены, игнорируя свою пассию в черном коротком платье, и провожал взглядом Леона, стремительно покидавшего зал. Оливер поставил бокал с соком на стол и проговорил. «Пойду поболтаю с Леоном. Главное, чтобы не смылся без нас с выпускного». «Только давай без разговоров о Кливе», — посоветовал я. Оливер кивнул и последовал на выход, пробираясь сквозь толпу гостей. «Оливер все еще дуется?» Оливия подошла настолько бесшумно, что я чуть не подпрыгнул от испуга. «Да, считает тебя предателем всей Октавии». Она на это только устало выдохнула. «Почему ты его бросила?» — спросил я, наблюдая теперь за Кливом. Тот сказал что-то грубое своей девушке, на что она дала ему пощечину и ушла к своим подругам. Те столпились вокруг и стали ее успокаивать. «Не надо драмы». Оливия сделала глоток из бокала. Кажется, она тоже наблюдала за Кливом. «Никто никого не бросал. Оливеру надо привыкать жить без меня. Я не смогу быть с ним рядом всю жизнь». «Ауч! Почему так жестко?» — прокомментировал я. Оливия грустно улыбнулась, протянула бокал и чокнулась о мой. «Трудные времена создают сильных котят», — философски произнесла она. «Ты процитировала мем с котенком?» — удивился я. «Всегда хотела сказать это вслух», — рассмеялась она. Клифф скрылся из виду. Теперь мы наблюдали за танцующими. Я в очередной раз понял, что нет ни одной такой красивой пары, как Оливия с Леоном. «Кстати, что с Леоном?» — спросил я. «Все было отлично», — пока мы в танце не столкнулись с Кливом», — проворчала она. «Он теперь без настроения. Вышел на улицу, сказал, что ему душно». Оливия промокнула губы салфеткой. «Пойду поговорю с ним». «Оливер уже пошел». «Ну уж нет», — решительно заявила Оливия. «Но я понимал, что она шутит. Я не оставлю их наедине. Еще уведет мою пару». Я улыбнулся, когда Оливия, поправив волосы, направилась сквозь толпу. Оставив пустой бокал, я взял еще один и, обходя всех по краю танцевальной зоны, направился к балкончику, скрытому от зала плотными бархатными шторами. Мне хотелось сбежать от Кайли и остаться в тишине как можно дальше от толпы. Выйдя на балкончик, я отпил немного сока и только хотел обрадоваться, что остался один, как услышал, что кто-то присоединился ко мне. «Привет», — раздался знакомый голос за спиной. «Не хочешь потанцевать?» Я обернулся и увидел Скэриэла.